Сейчас она была какой-то другой, растерянной, и ее незащищенность трогала сердце. Неужели ее опять обуяли прежние страхи перед новыми решениями, которые она так не любит принимать? Или она видела, как в дымке будущего снова маячит призрак легенды, угрожающий ее счастью? Ходят слухи, что Мэрилин лично платила за свое обучение у Паулы Страсберг. Госпожа Страсберг – практичная, твердая и умная женщина, интеллигентка, не страдающая никакими иллюзиями. Я спросил ее мнение об актерских способностях Мэрилин, и вот что она сказала. «Иногда я задаю себе вопрос, зачем я здесь? У меня дома сын, муж и дочь, которым я нужна. И все же я не могу уехать в Нью-Йорк и бросить Мэрилин, когда она утверждает, что нуждается во мне. Если бы я не была уверена, что у Мэрилин подлинный талант, меня бы здесь не было. Нет ничего печальнее на свете, чем иметь дело с людьми, у которых много амбиций и мало таланта. У нее необыкновенный диапазон способностей. Ей все под силу, что бы она ни делала. Она может дать очень многое, если ей создадут такую возможность. На съемочной площадке фильма «Автобусная остановка» ощущалось взаимное восхищение между Мэрилин и режиссером Джошуа Логином, одним из гигантов современного театра. До знакомства с Мэрилин, объяснил Логан, я еще был под впечатлением легенды о Монро. Ныне ее личность производит на меня большее впечатление, чем легенда. С ней очень интересно работать. Она растет у вас на глазах. Она не просто играет роль, а живет в ней. Сейчас Мэрилин в Англии с Артуром Миллером совмещает медовый месяц со съемками фильма «Принц и харистка», где она выступает вместе с Лоуренсом Оливье. И снова возникают вопросы, ответить на которые может только сама Мэрилин. Как долго продлится брак с таким интеллектуалом, как Артур Миллер? Станет ли опять Мэрилин позировать для рекламы, изображающей ее легендарным символом секса? Рекламы, против которой взбунтовался Димаджо, и не исключено, что взбунтуется Артур Миллер. И примет ли она окончательное решение навсегда порвать с легендой, поверит ли в себя как в актрису и в Артура Миллера как мужа, чтобы отвернуться от ролей и поз, некогда сделавших ее знаменитой? Пока что легенда и женщина все еще тесно переплетены друг с другом. Но те, кто хорошо знают Мэрилин, надеются, что недавно обретенная ею вера в себя как в актрису и в свою новую любовь соединятся, чтобы придать ей смелость наконец стать самой собой и только собой. И это, по-моему, было бы просто замечательно. Фотоплей, 1960 октябрь. Роберт Ромен, Мэрилин Монро. Невозможно не сочувствовать Мэрилин Монро, несмотря на непростительные выходки и финансовый ущерб, причиненный ею в последние годы ее закат. Нет среди равных ей по популярности кинозвезд более разительного примера роковых последствий невежества. Если ей хватило ума для использования своей фигуры, своего безрадостного детства, психической болезни ее матери и в какой-то мере ресурсов рекламного отдела компании «20 век Фокс», то его явно не хватило, чтобы разобраться в гораздо более искушенных людях, с которыми ей пришлось иметь дело по мере роста ее популярности. И когда она обратилась за обучением к психоаналитикам, к актерской студии и таким интеллектуалам, среди которых она встретила своего третьего мужа, то получила туманные советы, приведшие ее к снотворным таблеткам по вечерам и к возбуждающим пилюлям по утрам и, в конце концов, к самоубийству. Конечно, у всех у нас есть проблемы, но не надо забывать, что ММ пробиваться было труднее, чем кому-либо. Немногие из нас начинали с такого бедственного уровня, и еще меньшему числу из нас удалось достичь такого уровня известности во всем мире. Она прошла извилистый путь. Что помешало ей прибавить мудрости с ростом ее славы? Вечно липнувшие к ней прихлебатели со своими корыстными интересами. Голливудский стереотип, упадок религии, закат Запада, неспособность избавиться от своей врожденной лени, вечный страх перед наследственным безумием,